Глава 12. Барака, мрака, щеколда. Если до сих пор все приведенные сведения о Нарушкиных основывались на традиции устного предания, непрестанно транслируемых в роду из поколения в поколение заветных житий, то от деда, Платона Ильича Нарушкина, Андрею остался вполне материальный документ, собственноручно написанная им в ноябре 1941 года автобиография. Судя по характеру изложения своей истории, Платон Ильич как раз в это время готовился вступить в организацию, именовавшуюся в те времена тремя примерно с половиной буквами – ВКПБ. Возможно, впрочем, и другая версия об адресате, отсылающая к тому таинственному братству-ордену, где на момент составления автобиографии Платон Ильич стоял на третьей ступени посвящения. Но здесь начинается область неведомого, в пределах которой любые домыслы останутся всего лишь досужей игрой ума, лишенной всякого практического смысла. Жизнеописание было начертано фиолетовыми, ничуть от времени не выцветшими чернилами, четким чертежным почерком, хотя и с многочисленными помарками, поскольку это явно был черновой вариант, а в должные инстанции отправился беленый. Какой встречается у людей исполнительных и аккуратных, если не сказать педантов, на листах пожелтевшей бумаги, немного шире и приблизительно на четверть длиннее современного формата А4. Не считая с условиями военного времени, требовавшими повсеместной бережливости, писал Платон Ильич только на одной стороне листа, что, вопреки его преднамеренному лукавству, определенно выдавало в нем белую кость. Вот этот документ. Родился я 12-25 апреля 1915 на хуторе Побудкино Энского уезда Энской губернии, когда германский империализм, способствуя обострению революционной ситуации в самодержавной России, давил на наше отечество, как теперь давит немецко-фашистская сволочь по всему фронту. Отец мой Илья Николаевич Нарушкин, дитя овса и ржи, на чьей колыбелью, мыча и роняя сено, склонялись коровьи морды, был родом из крестьян того же Энского уезда. Однако, имея врожденное стремление к знаниям и подспудно, исподволь осознавая свое кровное родство с передовым отрядом современности, пролетариатом, стараниями моего деда, я не знал его, поскольку он умер еще до моего рождения, окончил сначала приходскую школу, а затем реальное училище, что позволило ему впоследствии поступить в Петербурге на завод чугунного литья «Сангалле» помощником мастера. Здесь, в Санкт-Петербурге, с гордостью носящим теперь имя вождя мирового пролетариата, великого Ленина и героически противостоящим фашистской гадине ее финским прихвостням, отец на занятиях марксистского кружка познакомился с моей матерью, Марией Спиридоновной Усольской, дочерью отставного военного, которая в то время училась на трехгодичных педагогических курсах при Фрёбелевском обществе и одновременно понимая революционную миссию пролетариата и искренне ей сочувствуя, помогала рабочим в изучении марксистской литературы и теории научного социализма. Весной 1914-го они поженились. Отца своего я не помню, но из рассказов матери знаю, что он, не состояв в членах никакой политической партии, по взглядам своим определенно являлся беспартийным большевиком, был активным участником рабочего движения и даже входил в состав стачечного комитета, за что в конце 1916-го был уволен с завода «Сангалле», а вслед затем мобилизован в действующую армию. Когда он, совсем немного не дожив до радостных дней Великого Октября, опрокинувших дремучий быт вчерашней жизни, погиб от империалистической пули где-то под Двинском, мне было около 2 лет. После отъезда отца на фронт, семья наша ради экономии средств, мы сильно нуждались, перебралась на квартиру родителей матери, где мы примерно до середины 1918-го жили вшестером. Мать, я с братом Антоном, родители матери и ее сестра, тетя Даша. Мой дед Спиридон Романович Усольский, выходец из мещанского сословия, был, как уже сказано, отставным военным, который честно, без надежды на карьерные успехи, так как его непрестанно и повсеместно зажимало реакционное дворянское начальство, не способное простить ему его низкое происхождение, прошагал по служебной лестнице в царской армии, этом орудии порабощения и угнетения народов, от рядового до капитана, после чего в 1906-м по выслуге лет уволился в запас и жил с семьей в Петербурге на скромную пенсию. Человек он был своеобычный и увлеченный. За годы службы в Забайкалье и на Китайско-Восточной железной дороге он собрал богатую коллекцию предметов буддийского религиозного культа, которую в первые же месяцы советской власти, не колеблясь, передал возглавляемый товарищем Сталиным наркомнац, одними из важнейших задач которого являлись сборы изучения материалов о жизни различных национальностей и племен, населяющих нашу страну, что со всей определенностью свидетельствует, насколько безоговорочно мой дед принял победу Октябрьской революции, которая в одночасье взяла прогнивший мир прошлого, как берут чурбан в топоры, как берут на вилы сено, и своротила его в небытие. Вскоре, однако, к глубочайшему прискорбию, дед умер. В июне 1918-го какие-то бандиты из тех, что готовы за шапку ударить прохожего гирькой в теме или ножом под левый сосок, повылезшие в это тяжелое для революции время из своих грязных щелей и темных нор на белый свет, избили его, ограбили и бросили в подвал близстоящего дома, а поскольку у деда оказался поврежден позвоночник, там его живьем съели крысы. По малом времени, вслед за дедом от истерзавшей ее грудной жабы, умерла и тетя Даша. Это были тягостные потери для нашей семьи. Но какому счетоводу и на каком безмене дано взвесить тяжесть тех бед, что выпали на долю всего нашего народа в пору самой мучительной, самой яростной и самой счастливой из перемен. Но не будем вспоминать о смерти, потому что в нашей советской стране место ее на задних дворах, где ей не остается ничего иного, как только неизменно подтверждать, что жизнь — единственный из нее выход. Пусть мертвые спят, а нам пристало слушать трубы боя и решать вечные споры в мире, который разделен, неустроен и прекрасен. Весной голодного 1919-го мать вместе со мной, братом и бабушкой, помню ее скромные ситцевые платья и руки, теребящие старую шаль, уехала в деревню Сторожиха, что находилось неподалеку от сгоревшего хутора Побудкина. Там, в Сторожихе, жила не то какая-то дальняя родня отца, не то его друзья детства. Приняли нас в деревне с дорогой душой, и мы прожили там безвыездно до осени 1922-го, после чего снова вернулись в Петроград, где мать начала преподавать французский язык на курсах красных командиров. Тогда же на этих курсах она познакомилась со Степаном Григорьевичем Азарчуком, командиром Красной армии, ставшим вскоре моим отчимом. Несмотря на возвращение в город с семьей, приютившей нас в Сторожихе, где над нашим с братом детством орали петухи, мы по-прежнему поддерживали добрые отношения, и мать каждое лето отправляла меня и Антона туда на школьные каникулы. В июне 1929-го в Ступине, соседнем со Сторожихой селе, базировалась фольклорно-этнографическая экспедиция Академии наук, которой руководил Дементий Иванович Чапов, любитель злой махры, консультант и специалист широкого профиля. Во исполнение наказа товарища Калинина, возвестившего в своей речи, посвященной 200-летнему юбилею Академии наук, что теперь она становится не только российской, а общесоюзной и должна поэтому сконцентрировать в себе творчество всех народов, населяющих наш союз, экспедиция эта обнаружила в здешней Чищобе живого представителя народности Махаять, которая считалась исчезнувшей с лица земли еще во времена царизма в середине 19-го столетия. Тогда это замечательное открытие широко освещалось в газетах, поскольку братство народов Союза СССР и успехи партии в национальной политике по-прежнему в немалой степени являлись насущной темой дня. Мы с братом, как и остальная детвора из сторожихи этого гудящего, простого и лучезарного мира, чуть не ежедневно бегали смотреть на живого махаядина, благо зрелище того стоило. В волосах его росли осока и мох, ступни были широкие и плоские, как ласты тюленя, а зубы походили на булыжники и терли пищу точно жернова. Впоследствии, при транспортировке махаядина в Ленинград, он умер, отравившись макаронами по-флотски, так как повар вагона ресторана, гостеприимно решивший угостить необыкновенного представителя редкостного племени, не знал, что тот приспособлен питаться только растительной пищей. Подробнее смотри материалы экспедиции, опубликованные в одном из выпусков трудов архива при Академии наук СССР. Тем не менее, факту обнаружения представителя народности Махаять я обязан знакомством с товарищем Чаповым, который, как выяснилось, оказался бывшим сослуживцем моего покойного деда по матери С.Р. Усольского и в дальнейшем значительным образом повлиял на мою судьбу. В 1933-м, по достижении 18-летнего возраста, я, по примеру отчима, решил стать красным командиром и, вступив в комсомол, определился в военную школу, которую, в свою очередь, мне порекомендовал товарищ Чапов, за что ему огромное комсомольское спасибо. Брат же мой Антон пошел учиться на агронома. Сам товарищ Чапов работал в рекомендованной мне школе консультантом и одновременно вел спецкурс «Революционная трансформация действительности и коммунистическое преображение мира», где много внимания уделял умению безошибочно выбрать лозунг текущего момента, а также искусству составления паролей и технике сложения праздничных речевок. По его спецкурсу я был лучшим и в силу особого, по мнению преподавателей, устройства моего внутреннего слуха, единственный среди курсантов смог сложить, а также фонетически и мелодически безупречно организовать несколько октифрафор, активных фразеологических форм, которые прошли соответствующие практические испытания, и теперь три из них включены в надлежащие учебные пособия. Вот эти октифрафоры. Первый. Где лук был трав, там сток стоит. Второй. Вчера я почему-то оказался в Пятигорске. Третий. Многие ли могут отдать 300 УЕ за день активного отдыха? Но лично я считаю, что причина моих успехов крылась вовсе не в каком-то особенном устройстве моего внутреннего слуха, товарищ Чапов называл его третьим ухом, а в непрестанной заботе партии и лично товарища Сталина о советской молодежи, а также в моей повседневной ни на миг не гаснущей вере. На свете есть черное знамя и красное знамя, и красное знамя нам нести. Во время летней полевой практики в Забайкальском военном округе мною совместно с еще одним курсантом были задержаны и доставлены в Гусино-Озерский буддийский монастырь, где находился полевой лагерь нашей школы, два заклятых врага народа и матерых шпиона одной иностранной разведки, силой внушения и гипноза, маскировавшихся под пастухов бурят. За это я получил поощрение от начальства, а в Центральном органе Народного комиссариата обороны Союза СССР газете «Красная звезда» за 27 августа 1936 была даже опубликована, правда, без упоминания моей фамилии, соответствующая информация. Разумеется, по соображениям секретности, чтобы хитрый и коварный враг не смог извлечь полезные для себя сведения о месте дислокации нашего лагеря и о степени подготовки наших кадров, многие подробности дела были в статье также опущены или намеренно искажены. Что ж, и в куда меньших пустяках мы должны быть бдительными, поскольку, как учили нас наши командиры, одни и те же слова выглядят по-разному в зависимости от того, в чей мозг они помещены. После окончания школы я был направлен на службу в тот же Забайкальский военный округ в должности комвзвода, часть наркомвнутдел, где комиссаром товарищ Фролов. И за 2 года получил еще 7 поощрений. Практически все они были связаны с выполнением заданий по задержанию и разоблачению шпионов, этих двуличных воровских лазутчиков, этих вражеских пособников, этой гнилостной дряни, способной внушать лишь годливость и омерзение. В сентябре 1939-го, учитывая мои служебные успехи, командование направило меня в Ленинград на курсы усовершенствования офицерского состава при так называемой «четырке» в 14-м отделе наркомвнутдел, занимающемся методической разработкой и внедрением в оперативную работу наркомата различных эзотерических практик, способствующих снижению процента следственных ошибок и форсированию сроков разоблачения шпионов, окаянных предателей, изуверов, врагов народа и прочих гадин, состоящих на службе у многоголовой фашиствующей гидры нового порядка, со всех сторон брызжущей своей ядовитой слюной на советскую страну, провозвестницу грядущего пути для всего человечества. С декабря 1938-го этим отделом наркомвнудел в Ленинграде руководил товарищ Чапов. Здесь на практических занятиях мною была составлена, а также фонетически и мелодически организована актифрафора, оказавшаяся крайне действенной при работе с оборотнями всех мастей, поскольку, будучи правильно произнесенной, совершенно лишала их возможности устойчиво держать принятую личину. Наведенный образ становился зыбким и больше не скрывал злодейской сути. Благодаря ей, актифрафоре, мною был изобличен и выведен на чистую воду матерый враг и махровый оборотень Эл Ципрес, который долгие годы предательски вел в органах ОГПУ и наркомвнутдел черную работу по дискредитации красного еврейства. Эта актифрафора была включена во все памятки руководства по оперативной работе «четырки», говорят, в Киеве для облегчения деятельности республиканских кадров, имеющих проблемы с русским, ее даже записали на патефонную пластинку. Вот она. «Я помню все твои трещинки, пою твои мои песенки, но почему?» В период учебы на одной из дружеских вечеринок, где под патефон ходил на деревянных ногах фокстрот, лично мне нравятся народные танцы, я познакомился с Татьяной Юрьевной Антюфеевой, родной сестрой моего товарища по курсам усовершенствования офицерского состава Сергея Антюфеева, которая вскоре стала моей женой и верной спутницей жизни. На тот момент мать моя с отчимом товарищем Озорчуком жила в Молотовске. Брат Антон занимался делами землеустроительства в колхозе «Свет истины», с центральной усадьбой в Ступине, где в 1929-м базировалась фольклорно-этнографическая экспедиция Академии наук, смотри выше. А бабушка к тому времени уже умерла от бронхопневмонии, явившейся следствием осложнения после перенесенного ею коклюша. В декабре 1939-го все мы, курсанты, как один, подписали коллективное заявление о направлении нас в зону боевых действий с финнами. Однако просьба наша не была удовлетворена ввиду того, что мы еще не завершили учебу, да и судьба компании, невзирая на сложившиеся обстоятельства, по мнению начальства, была явно предрешена и в нашем участии не нуждалась. Кстати, на тактическом зачете мне достался вопрос о декабрьской ситуации в Карелии с моделированием версии ее разрешения. В качестве ответа я рассказал преподавателям старую японскую историю, случившуюся еще до ухудшения наших отношений с этой милитаристской страной, за что получил от них высший балл. Вот эта история. Один хозяин, окончив плавание вместе со своим слугой, спускался с корабля на берег. Слуга на сходнях толкнул матроса, и тот упал в воду. Слуга не извинился, и матрос, выйдя из воды, ударил его палкой по голове. Несмотря на то, что слуга действовал неправильно, после того, как его ударили палкой, всякая необходимость приносить извинения отпала. Поэтому хозяин спокойно подошел к слуге и матросу и зарубил их обоих. В июне 1940-го у меня родился сын Алексей. А в октябре того же года, по окончании курсов, принятии посвящения и присвоении очередного звания, я был направлен на оперативную работу в Керчь, где неподалеку от поселка Эльтиген местными жителями были обнаружены вещи, предположительно представляющие интерес для четырки. На поверку, однако, вещи эти оказались пусть и хорошо сохранившиеся, но важной лишь для археологов кемерийской керамикой, наполненной минеральной красной краской. Никакими чрезвычайными свойствами и никакой преобразующей силой эти предметы, несмотря на продолжительную потерю зрения у нашедших их людей, не обладали. Во временной слепоте, по заключению медэкспертов, был повинен настоянный на табаке и полыни скверный местный самогон. Тем не менее, меня оставили в Керчи, где я продолжил службу, в частности, занимался развертыванием экспериментальной лаборатории четырки в местных катакомбах, и где в мае 1941-го у меня родился второй сын Павел. Кстати, в упомянутой, также в скобках, лаборатории была заряжена часть кемерийской краски, которая в качестве активной добавки пошла на изготовление кумача для пионерских галстуков. Звено пионеров, носивших эти галстуки, звеньевой В. Дубинин, находилось под постоянным наблюдением, но результатов эксперимента ввиду начала военных действий я получить не успел. Всего в период с июля 1940 по июнь 1941 я участвовал в 6 оперативных мероприятиях, любая информация о которых составляет предмет государственной тайны. За одно из них я получил благодарность от наркомвнудел, а за другое был представлен к правительственной награде и повышен в звании. Вскоре после того, как фашистские полчища с беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством, как верно сказал товарищ Молотов, напали на нашу советскую родину, я был вызван из Керчи в Москву, где меня включили в спецгруппу по организации подполья и партизанского сопротивления в ряде районов временно оккупированной территории Союза СССР. Здесь, в Москве, день и ночь трудясь на невидимом фронте нашей грядущей победы, я только в октябре узнал о том, что еще в начале июля 1941-го выброшенный фашистами парашютный десант с несвойственной самой человеческой природе жестокостью расстрелял вместе с семьями всех членов правления колхоза «Свет истины», в которое входил и мой брат Антон. Известие это, наложившись на ту тяжкую боль за судьбу нашей Родины, какую испытывает сегодня каждый боец, каждый труженик тыла, каждый гражданин страны Советов, заставило кровь свернуться в моем сердце, а ненависть к фашистской гадине достигла такого накала, что товарищ Чапов, как мне потом рассказывали, сам я в тот момент был буквально слеп и глух от горя, прикурил от нее трубку, со своей злой махрой. До этого В архивах четырки был зафиксирован только единственный подобный случай. В октябре 1917-го от искры праведной коллективной ненависти, заседавшего в Смольном во главе с товарищем Лениным и товарищем Сталиным военно-революционного комитета, на окне загорелись ламбрекены. Видя, как велико во мне желание справедливой и немилосердной мести, руководство по ходатайству товарища Чапова приняло решение направить меня в тыл врага с тем, чтобы лично возглавить и поднять на должный уровень зарождающееся партизанское движение в Энском районе Энской области, благо места эти знакомы мне с малолетства. Со дня на день от местного подполья ожидается подтверждение о готовности принять самолет с большой земли. Время, отпущенное мне на выполнение настоящего задания, прошу зачислить в мой кандидатский стаж. Да здравствует товарищ Сталин! Да сгинут навсегда гнетущие нас темные силы! Победа будет за нами! Барака, мрака, щеколда! Посвященный третьей ступени, капитан П.И. Нарушкин, 29.11.41.